Последняя дверь. Во дворе цитадели царил хаос. Махали оружием и летели щепки. Звенела сталь, люди рычали, стрелы порхали, тела падали, и все в тишине, словно это был сон. В точности, как планировал Ярви, наемники его матери высыпали из скрытых дверей и ударили ветерана Модема в спины. Порубили их там, где они стояли, погнали их, ничего не понимающих, по двору, оставляя за собой истекающие кровью тела. Но те, которые выжили после первого шока, яростно ударили в ответ, и битва распалась на мелкие отвратительные схватки до смерти. В дьявольской тишине Ярви наблюдал, как одна из шенских женщин колола мужчину, а тот бил ее кромкой щита, оставлял глубокие порезы на ее лице. В точности, как и планировал, Ярви увидел, как Ральф и его лучники пустили стрелы с крыш. Стрелы тихо полетели, тихо промчались и вонзились в щиты ближайших охранников Адема, окруживших своего короля. Одному стрела попала в лицо, но он, казалось, этого почти не заметил. Все еще указывал мечом в сторону зала богов, все еще выкрикивал тихие слова. Еще один упал, вцепившись в стрелу в боку, схватив стоящего рядом за ногу, а тот отбросил его руку и продолжил защищаться. Ярви знал их обоих, достойные люди, которые однажды стояли у входа в королевскую спальню. Отец часто говорил, что битва делает всех людей животными. Ярви видел, как рычащий головорез с клеймом овцы крада на щеке разрубил невооруженного раба. Из рук раба выпал кувшин с водой и разбился о стену. Могло ли это быть тем, что он планировал? Тем, о чем он молился? Он широко распахнул дверь и умолял мать войну пожаловать в гости. Теперь он уже не мог остановить все это. И никто не мог. Даже выжить здесь и то было нелегко. Он увидел, как ничто подрубил ноги одному и рубанул по спине другого, когда тот повернулся, чтобы убежать. Как толкнул щитом третьего, что тот, врезавшись в низкую стенку колодца, упал в него и исчез из вида в его недрах. В оглушенном остолбенении Ярви вытащил меч Шадикширам из ножен. Ведь мужчины именно это делают в битве, не так ли? Боги, меч стал внезапно таким тяжелым. Люди толкали его, пробегая мимо, чтобы присоединиться к безумию, но он врос в землю. Но он увидел, что двери зала богов открыты, что охранники Адема сжались за утыканными стрелами щитами у арки и уводят фальшивого короля в тень. Ярви указал в ту сторону мечом и крикнул. «Там!» Глухота спадала. Достаточно, чтобы он услышал топот и успел обернуться. Но больше ничего сделать он не мог. Сталь ударилась о сталь, и меч выкрутился в его руке, почти выпав из нее. Ярви заметил покрытое шрамами лицо Хурика, услышал его громкий рык, прежде чем щит врезался ему в грудь. Оторвал от земли и отбросил на два шага назад на спину. Ярви застонал. Хурик скосил глаза в бок, изогнулся и встретил своим щитом топор. От удара полетели щепки. Джот с криком набросился на него, рубя топором, словно безумный дровосек по колоде. Хурик припал к земле, блокировал второй удар, но третий был неудачным, и он, присев, отразил его, широко отвел. Тяжелый клинок пролетел в ладони от его плеча и вонзился в дерн. Когда Джот споткнулся и пролетел мимо, Хурик ударил его по голове кромкой своего щита, сбил с равновесия, а потом коротким выпадом меча вырвал топор из его руки. Похоже, пекарю, каким бы хорошим человеком он ни был, не тягаться с избранным щитом королевы. В черной бороде Хурика белели обнаженные зубы. Его меч мелькнул, он ударил, и клинок по рукоять погрузился в ребра Джода. «Нет!» – прохрипел Ярви, пытаясь подняться. «Но одного желания не всегда достаточно». Джот упал на колени, лицо исказилось от боли. Хурик поставил огромный сапог ему на плечо, вырвал свой меч и пнул Джода в спину. Потом повернулся к Ярви. «Закончим то, что начали в Амвенде!» Он шагнул вперед. Красный меч поднялся. Ярви хотел бы встретить смерть, улыбаясь, но не у всех хватает храбрости, когда последняя дверь зияет перед ними. Даже у королей. Особенно у королей. Он отполз назад, подняв свою иссохшую руку, словно она могла отразить клинок. Губа Хурика скривилась. «Что за король из тебя бы получился?» «Мы посмотрим». Подбородок Хурика задрался вверх, и под его бородой с проседью показалась сталь. Кинжал, блестящий как лед. И за его лицом виднелось лицо матери Ярви с прищуренными глазами и сжатой челюстью. «Брось меч, Хурик!» Он немного помедлил, она придвинулась ближе и зашептала ему на ухо. «Ты меня знаешь, и неплохо. Неужто и в самом деле?» И она повернула клинок, пока струйка крови не потекла по его толстой шее. «Ты сомневаешься в моей воле». Хурик сглотнул, поморщился, когда сталь задела его покрытый щетиной кадык и со стуком уронил клинок на грязь. Ярви вскочил на ноги, сжимая меч Шадикширам, и уставил его острие на грудь Хурика. «Подожди», — сказала мать. «Сначала ответь мне. 19 лет ты был моим избранным щитом. Почему ты нарушил клятву?» Взгляд Хурика сместился на Ярви. Теперь его глаза были грустными и сломанными. «Адам сказал мне, что мальчик должен умереть, или умрешь ты». «А почему не убить Адама на месте?» «Потому что это приказал Верховный Король», — прошипел Хурик. «А Верховному Королю не отказывают. Я клялся защищать тебя, Лайтлин». Он откинул назад плечи и медленно закрыл глаза. «А не твоего увечного сына». «Тогда освобождаю тебя от твоей клятвы». Нож едва шевельнулся, и Ярви отпрянул назад, потому что кровь брызнула ему на щеку. Хурик упал лицом в землю, а Ярви стоял, опустив меч, и глядя, как темная лужица ползет через траву. Его кожу покалывало, дыхание разрывало горло, в глазах плясали огни, конечности отяжелели, отбитая грудь пульсировала. Он хотел лишь сесть, сидеть в темноте и плакать. Мертвые и раненые, порубленные мечом и утыканные стрелами, валялись по двору на траве, где Ярви играл в детстве. Заветные мечи, щиты и фамильные ценности благородных домов выпадали из безжизненных пальцев и лежали разбитыми, грязными от крови. Двери зала богов были запечатаны, и перед ними собирались люди Ярви. Лицо Ральфа было в крови от порезов в волосах. Два больших инглинга колотили в двери топорами, но тяжелое дерево держалось крепко. У ствола раскинувшегося кедра, где брат Ярви дразнил его за то, что он боялся забираться, сидел Джот, откинув голову назад и держа руки на окровавленных коленях. Сумаэль сидела перед ним на коленях с поникшей головой и оттопыренными губами. Одной рукой она схватила его окровавленную рубаху, словно могла поднять его, словно могла унести его в безопасное место, как он однажды нес ее. Но его некуда было забрать, даже если бы у нее хватило сил. Никуда, кроме последней двери. И Ярви понял, что смерть не кланяется всякому, кто проходит мимо нее, не протягивает уважительно руки, чтобы показать дорогу, не говорит мудрых слов и не отпирает никаких засовов. Ключ на ее груди никогда не требуется, поскольку последняя дверь открыта всегда. Смерть проводит мертвых внутрь нетерпеливо, невзирая на положение, славу или опыт. Очередь к ней никогда не кончается. Сплошная и неистощимая процессия. «Что я наделал?» – прошептал Ярви, медленно шагая в сторону Джода и Сумаэль. «То, что был должен!» Хватка матери на его руке была железной. «Сейчас не время оплакивать, сын мой! Мой король!» Одна сторона ее лица была бледной, а другая испачкана кровью, и в этот миг она и в самом деле выглядела как мать война. «Иди за Адемом!» Она сжала его сильнее. «Убей его и верни себе черный стул!» Ярви стиснул челюсть и кивнул. «Пути назад быть не может». «Остановитесь!» — крикнул он инглингам. «Есть способы получше!» Они опустили топоры и мрачно смотрели на него. «Мать, останься с ними и наблюдай за дверью. Убедись, что никто не выйдет». «Никто, пока Адем не умрет», — сказала она. «Ничто, Ральф, соберите дюжину людей и за мной!» Ральф, тяжело дыша, смотрел на резню во дворе цитадели. Раненые и умирающие, хромающие и истекающие кровью. И Джот, храбрый Джот, который был его напарником по веслу, теперь сидел, прислонившись к стволу кедра. Уже не было ни весла, чтобы тащить, ни груза, чтобы поднять, и некого было ободрить. «Где найти дюжину еще здоровых?» – прошептал Ральф. Ярви повернулся. «Бери, что есть».